Вера встречается с Бэтменом. В воскресенье утром Вера исследовала феномен простого человеческого счастья. Это явление в ее родной стране относилось к категории раритетов. Лично для нее было вообще недостижимо, а здесь выглядело чем-то естественным, само собой разумеющимся. В выходные дни парк резиденции «Времена года» открывал ворота для всех желающих и превращался для окрестных жителей в место для прогулок. Шарпантье говорил, что это дает заведению налоговые льготы, да и старикам полезно видеть обычных людей, предающихся мирным семейным радостям. Словосочетание «народные гулянья» у Веры ассоциировалось с чем-то малоприятным. Сосущие пиво похмельные мужики, стаи матерящейся гопоты, такой же противный, как само это слово, орущие на детей мамаши, милиционеры с резиновыми дубинками, всюду намусорено. Московские скверы и бульвары в праздничный день она всегда обходила стороной. Здесь же все было по-другому. Тихо, чинно, мило. Конечно, играло роль и то, что парк не столичный, а провинциальный. Но про наши провинциальные парки лучше вообще не вспоминать. Каждый выходной Вера приходила полюбоваться пасторальной идиллией. Это зрелище ей не надоедало. По аллеям трусили в одиночку и группами бегуны, подходили знакомиться вежливые, негавкающие лабрадоры. У каждой гуляющей семейной пары было по два, по три, а то и по четыре ребенка. Большая компания школьников старательно и неумело строила крепость из недавно выпавшего скудного снега. Мамаши весело и организованно расставляли на столах термосы и резали бутерброды. Через кусты к обрыву прошествовал отряд пожилых людей в одинаковых красных куртках, с биноклями и фоторужьями. Это был кружок любителей орнитологов. «А сейчас мы с вами пойдем любоваться нормандской синицей», — вещал энтузиастический руководитель. «О, месье дам, это удивительная птица!» «Когда-нибудь так же будет и у нас», — думала Вера, с завистью провожая взглядом поклонников нормандской синицы. «Ну, наверное, еще не скоро. Есть два вида счастья — большое и маленькое. Первое не длится долго, потому что от него перехватывает дыхание, а сколько можно просуществовать без выдоха? Про такое счастье она хорошо понимала. Оно было ей знакомо. Но счастье маленькое, повседневное, которое даже не называет себя этим праздничным словом, казалось Вере непостижимой загадкой. Как это у них получается? Жить изо дня в день одинаково, размеренно, радоваться простым и естественным вещам, что у детей все хорошо, что будет уикенд, а потом отпуск, а еще долгая пенсионная жизнь, когда мы все отдохнем от забот и будем заниматься не тем, что должно, а тем, что нравится. У нас в России пока лишь малое число избранных могло позволить себе столь блаженную старость. Эти немногие счастливцы сегодня тоже гуляли в парке, радуясь ясной погоде и еще не растаявшему снегу, редкому гостю здешних зим. Даже бывший член ГКЧП, исполненный значительности, каждую минуту помнящий, что он фигура исторического масштаба, и тот разнежился на январском солнышке, сел на скамейку, откинулся и задремал в своей винтажной, неснашиваемой дубленке, наверное, полученной еще из цыковского распределителя. Пыжиковая шапка свалилась на сиденье, легкий ветерок шевелил седые волосы, и даже издали было слышно уютное похрапывание. Мимо шел бывший диссидент Михаил Маркович Кучер. Нагнулся, подобрал что-то, выпавшее из кармана у спящего, положил в шапку. Вера умилилась. Даже на идеологических врагов местная атмосфера действовала умиротворяюще. Михаил Маркович уселся на соседнюю скамейку с очень довольным выражением лица, достал из кармана блокнот и стал там что-то писать. Вера давно уже выработала формулировку, в правдивости которой она все больше убеждалась. Главный признак правильного устроенного общества, если в нем старость не страшна и старики не вызывают жалости. Что ж, цель определена. Понятно, куда двигаться. Как? Тоже, в общем, ясно. Тихий звон отвлек ее от мыслей. Он прозвучал уже не в первый раз. Откуда это? Люди, проходившие мимо дремлющего члена незадачливой хунты, на миг останавливались, читали что-то написанное на листочке и бросали в меховую шапку монеты. Михаил Маркович на соседней скамейке скалил зубы. Поймал Верин взгляд, подмигнул. Она встала, пошла прочь, от греха подальше. Едва свернула застриженный кустарник, как сзади послышались сердитые стариковские крики. Член ГКЧП проснулся. Увидел поданную милостыню, бумажку. Там написано что-нибудь вроде «Пожалейте бывшего члена ЦК или подайте призраку коммунизма». Юмор диссидента довольно однообразен. Ох, будет сегодня очередной скандал. Ничего, согласно новейшей психологической методе, умеренные конфликты в доме престарелых тоже полезны, поскольку нарушают монотонность эмоционального фона. У французов есть даже специальное пособие, помогающее создавать небольшие турбуленции искусственным образом. Правда, жители времен года пока отлично решают эту проблему без посторонней помощи. От мысли о скандалах и конфликтах был один шаг до вечной темы веренных размышлений – как быть со Славой. Все одно и то же – хождение по замкнутому кругу. После его осеннего приезда они больше не виделись. Берзин долго пытался преодолеть ее упрямство и убеждал, и требовал, просил прощения, сам не понимая за что, пробовал давить, не может ведь она ему запретить видеться с родным отцом. «Нет, конечно», — сказала Вера, — «ты обязательно должен его навещать, просто я на это время буду куда-нибудь уезжать». Так она и делала. Разговаривали они теперь только по телефону, по скайпу общаться перестали. Ей было бы тяжело смотреть в его измученные глаза. Могла проявить слабость. Не было у Веры уверенности в себе. Пусть Берзин смирится с идеей, что ничего такого у них никогда не будет. Тогда можно возобновить нормальные отношения. Он, собственно, уже пообещал ей не вспоминать случившееся и оставаться сугубо в рамках деловых отношений, но это он врет. Каменно-непреклонной Вера стала не сразу. Когда Слава унесся в аэропорт, ей сделалось ужасно жалко и его, и себя. Чуть не схватилась за мобильник, еле-еле с собой совладала. Вечером, вся в раздерганных чувствах, полезла на крышу любоваться звездами одна. Звезд, увы, не было, но по темному небу несколько раз проползли огоньки самолетов, и она даже заплакала, представив, какой несчастный и нахохленный Слава летит сейчас в Москву. Чешуйчатая крыша шато блестела после недавнего дождика, как панцирь сказочного чудовища. Ажурный флюгер на дымоходе слегка покачивался, хотя ветра не было. Этот непонятный феномен привлек Верина внимание. Она вгляделась во мрак и показалось, что под чугунной стрелкой чернеет какой-то ком. Птичье гнездо? На открытом всем ветрам месте? Странно. Вдруг ком шевельнулся, многократно увеличился в размере и пронзительным писком понесся прямо на Веру. Это была летучая мышь только и всего, но Вера, как большинство женщин, испытывала необъяснимый страх перед шмыгающими, юркими, пищащими обитателями сумеречного мира — мышами, крысами, пауками, тараканами. Что уж говорит о летающем кошмаре со сфорицирующими глазенками и растопыренными перепончатыми крыльями. Если бы эта мерзость запуталась коготками в прическе, Вера, наверное, скончалась бы на месте. Но ей и так пришлось скверно. Гораздо хуже, чем тогда, с выпрыгнувшей из-под колес черной кошкой. Все. Ударила в уши бешеная копель, и Вера испугалась не смерти, а того, что здесь, в дурацкой башенке, ее тело не найдут. Мелькнула картинка, разлагающийся труп на крыше. Может, кто-нибудь обратит внимание, что это вороны над замком каркают. Но до очередного приезда трубочистов, а они появятся только в следующем октябре, сюда вряд ли кто-то полезет. Умереть она не умерла, отдышалась. Но мозги ей этот инцидент вправил. Очередная глупая случайность? Как бы не так. Случайности кажутся глупыми только тому, кто сам глуп. А если бы Слава, как планировалось, был рядом, и она кочурилась бы прямо в его объятиях. Запросто. Аневризму может прорвать не только в разгар африканской страсти, а в любой момент. Даже без особой причины. Что-то там внутри щелкнет, треснет, скакнет, и привет горячий. Она уже это очень хорошо знает. Все давно обдумано и решено. А то, что она позволила себе с Берзиным, это слабость, эгоизм и, даже будем называть вещи своими именами, подлость. Оказывается, иногда любить значит отказать в любви. Если, конечно, любишь по-настоящему. Так что летучая мышь была не глупой случайностью, а знаком и напоминанием. Спасибо тебе, Бэтмен, но больше не прилетай, а то ты меня в гроб загонишь. Я и так все поняла. Вера печально усмехнулась и стала спускаться. Осторожно, без спешки. Был бы еще человек другого склада, а Слава для такой любви точно не вариант. Слишком трезв и рассудочен. Подобные люди эмоционально уязвимее всяких романтиков-импрессионистов. Пробить их доспехи нелегко, но уж если латы дали трещину, рана будет смертельной. Нет, нечего и думать. Женщина Мина в подруге Берзину не годится. Пусть найдет себе такую же, как он, разумницу, безопасно червоточины. Вместе делать дело, пожалуйста. Про это Вера тоже много думала. Цели у нее с Берзиным, конечно, разные, но есть и общий интерес. Скажем, телевизионное шоу для старых людей про их проблемы и надежды – штука полезная. Известность, узнаваемое лицо, мощный рычаг, при помощи которого можно многого достичь. Привлекать спонсоров, договариваться с местной администрацией, да мало ли. Но рычагом в чьих-то руках Веры не будет. Об этом она Берзина честно предупредила. И он принял к сведению. Объясняться с ним стало очень тяжело. В смысле, чересчур легко. Что она не скажи, он сразу совсем согласен. Берзин, само собой, надеется, что блажь у нее пройдет, стерпится-слюбится. Бедный Берзин. Верены планы относительно прототипного мизона тем временем приобретали все более конкретные очертания. Времени она даром не теряла. Кое-какую предварительную работу можно было вести и отсюда, из Франции. Название пусть будет Берзинское. «Счастливый корабль», чем плохо. В Вологодской области, на лесном озере, есть заброшенный монастырь, давно уже присмотренный волонтерами. Экология там фантастическая, есть дорога, правда, нуждающаяся в ремонте. Своей вытянутой формой островок действительно похож на корабль. Судьба у монастыря была трудная, примерно такая же, как у всей страны. Там долго была тюрьма для врагов народа, потом стационар для тяжелых психических. Последние лет 20 – ничего, запустение. Оно и к лучшему. После тюрьмы и скорбного дома, как после выброса радиации, должно пройти время, чтобы скверное излучение рассосалось. Деньги на ремонт и обустройство – урегулирование юридических проблем, все это останется на следующий год. Когда Вера Коробейщикова станет телезвездой, эти вопросы решатся сами собой. Ну и Берзин человек слова, раз обещал, поможет. Пенсионеров наберем самых обычных, из окрестных жителей. Преимущество будет даваться тем, кому жизнь не подарила никаких привилегий, а наоборот обездолила, одиноким, малообеспеченным. Необходимо устроить хороший медицинский центр с классным оборудованием. Это обязательно, потому что здоровье у будущего контингента наверняка запущенное. Что можно подремонтировать да отреставрировать, сделаем. Персонал только из добровольцев. Кому такая работа в радость? Движение «Счастливая старость» уже сейчас не маленькое, а будет еще мощнее. И мы покажем этой кислой стране, что старость действительно может быть счастливой. Все, что есть во французских мизон де ретретах, будет и у нас. Человек на склоне лет должен быть уважаем, окружен заботой. И тогда он будет чувствовать, что прожил жизнь не впустую. И станет думать о светлом и вечном, а не о том, хватит ли пенсии на молоко и гречку. Все это мы сделаем. Не сразу, но сделаем. Сначала на одном счастливом корабле, а потом повсюду. Останется, конечно, проблема старческой деменции, но будем следить за новинками гериатрической науки. Как только в мире появится средство против болезни Альцгеймера, немедленно возьмем на вооружение.